Четвертое. Ликвидация монархического строя и республика. Перейдем к следующей части резолюции. И в том, и в другом случае такая победа послужит началом новой фазы революционной эпохи. Задачи, которые стихийным образом ставятся этой новой фазе объективными условиями общественного развития, является окончательная ликвидация всего сословно-монархического режима в процессе взаимной борьбы между элементами политически освобожденного буржуазного общества за осуществление своих социальных интересов и за непосредственное обладание властью. Поэтому и временное правительство, которое взяло бы на себя осуществление задач этой, по своему историческому характеру, буржуазной революции, должно было бы, регулируя взаимную борьбу между противоположными классами освобождающейся нации, не только двигать вперед революционное развитие, но и бороться против тех его факторов, которые угрожают основам капиталистического строя. Остановимся на этой части, которая представляет из себя самостоятельный отдел резолюции. Основная мысль выписанных нами рассуждений совпадает с той, которая изложена в третьем пункте съездовской резолюции. Но при сличении обеих резолюций в этой их части сразу бросается в глаза следующее коренное различие между ними. Резолюция съезда, в двух словах характеризуя общественно-экономическую основу революции, все внимание переносит на резко определенную борьбу классов из-за определенных завоеваний и на первый план выдвигает боевые задачи пролетариата. Резолюция конференции, длинно, туманно и путанно описывая общественно-экономическую основу революции, очень неясно говорит о борьбе за определенные завоевания и абсолютно оставляет в тени боевые задачи пролетариата. Резолюция конференции говорит о ликвидации старого порядка в процессе взаимной борьбы между элементами общества. Резолюция съезда говорит, что мы, партия пролетариата, должна произвести эту ликвидацию, что настоящая ликвидация есть только учреждение демократической республики, что эту республику мы должны завоевать, что мы будем бороться за нее и за полную свободу не только с самодержавием, но и с буржуазией. Когда она будет, она непременно будет пытаться отнять у нас наше завоевание. Резолюция съезда зовет на борьбу определенный класс за точно определенную ближайшую цель. Резолюция конференции рассуждает о взаимной борьбе разных сил. Одна резолюция выражает психологию активной борьбы, другая – пассивного зрительства. Одна проникнута призывом к живой деятельности, другая – мертвенным резонерством. Обе резолюции заявляют, что происходящий переворот для нас – только первый шаг, за которым пойдет второй, но отсюда одна резолюция делает тот вывод, что надо тем скорее пройти этот первый шаг, тем скорее ликвидировать его, завоевать республику, беспощадно раздавить контрреволюцию и создать почву для второго шага. А другая резолюция, так сказать, истекает в многоречивых описаниях этого первого шага и, простите за вульгарное выражение, сосет мысли по поводу него. Резолюция съезда берет старые и вечно новые мысли марксизма о буржуазном характере демократического переворота как предисловие или первую посылку для выводов о передовых задачах передового класса, борющегося и за демократический, и за социалистический переворот. Резолюция конференции так и остается при одном предисловии, жуя его и умничая по поводу него. Это различие и есть как раз то самое различие, которое издавна разбивает русских марксистов на два крыла. Резонерское и боевое крыло, в былые времена легального марксизма, экономическое и политическое, в эпоху начинающегося массового движения. Из верной посылки марксизма о глубоких экономических корнях классовой борьбы вообще и политической борьбы в особенности, экономисты делали тот оригинальный вывод, что надо повернуться спиной к политической борьбе и задерживать ее развитие, суживать ее размах, принижать ее задачи. Политики, наоборот, делали из тех же посылок иной вывод, именно, что чем глубже теперь корни нашей борьбы, тем шире, смелее и решительнее инициативнее должны мы вести эту борьбу. В иной обстановке, в видоизмененной форме, перед нами и теперь тот же спор. Из тех посылок, что демократический переворот отнюдь еще не есть социалистический, что он интересует отнюдь не одних только неимущих, что его глубочайшие корни лежат в неотвратимых нуждах и потребностях всего буржуазного общества в целом. Из этих посылок мы делаем вывод, что тем смелее должен передовой класс ставить свои демократические задачи, тем резче должен он договаривать их до конца, выставлять непосредственный лозунг республики, пропагандировать идею о необходимости временного революционного правительства, о необходимости беспощадно раздавить контрреволюцию. А наши оппоненты, новоискровцы, делают из этих же посылок то заключение, что не следует договаривать до конца демократических выводов, что можно среди практических лозунгов и не выставлять республики, что позволительно не пропагандировать идеи о необходимости временного революционного правительства, что решительной победой можно назвать и решение о созыве учредительного собрания, что задачу борьбы с контрреволюцией можно не выдвигать как нашу активную задачу, а потопить ее в туманной и неправильно формулированной, как мы сейчас увидим, ссылки на процесс взаимной борьбы. Это не язык политических деятелей, это язык каких-то архивных заседателей. И чем внимательнее вы рассмотрите отдельные формулировки новоискровской резолюции, тем нагляднее выступят перед вами указанные основные ее особенности. Нам говорят, например, о процессе взаимной борьбы между элементами политически освобожденного буржуазного общества. Памятуя тему, на которую резолюция писалась, временное революционное правительство, мы с недоумением спрашиваем. Если уж говорить о процессе взаимной борьбы, то как же можно умолчать об элементах, политически порабощающих буржуазное общество? Думают ли конференты, что раз они предположили победу революции, то такие элементы уже исчезли? Подобная мысль была бы абсурдом вообще и величайшей политической наивностью, политической близорукостью в частности. После победы революции над контрреволюцией, контрреволюция не исчезнет, а напротив, неизбежно начнет новую, еще более отчаянную борьбу. Посвящая свою резолюцию разбору задач при победе революции, мы обязаны громадное внимание уделить задачам отражения контрреволюционного натиска, как это и сделано в резолюции съезда, а не топить эти ближайшие насущные злободневные политические задачи боевой партии в общих рассуждениях о том, что будет после теперешней революционной эпохи, что будет тогда, когда это будет уже налицо политически освобожденное общество. Как экономисты с ссылками на общие истины о подчинении политике и экономике прикрывали свое непонимание злободневных политических задач, так новоискровцы своими ссылками на общие истины о борьбе внутри политически освобожденного общества прикрывают свое непонимание злободневных революционных задач политического освобождения этого общества. Возьмите выражение. Окончательная ликвидация всего сословно-монархического режима. На русском языке окончательная ликвидация монархического строя называется учреждением демократической республики. Но нашему доброму Мартынову и его поклонникам такое выражение кажется слишком простым и ясным. Они непременно хотят углубить и сказать поумнее. Получаются смешные потуги на глубокомыслие с одной стороны, а с другой стороны, вместо лозунга получается описание, вместо бодрого призыва идти вперед, получается какой-то меланхолический взгляд назад. Перед нами точно не живые люди, которые вот теперь же, сейчас, хотят бороться за республику, а какие-то одеревеневшие мумии, которые с точки зрения вечности рассматривают вопрос с точки зрения давно прошедшего. Пойдем дальше. Временное правительство взяло бы на себя осуществление задач этой буржуазной революции. Вот тут сразу и сказалось, что наши конференты просмотрели конкретный вопрос, вставший перед политическими руководителями пролетариата. Конкретный вопрос о временном революционном правительстве стушевался с их поля зрения перед вопросом о том будущем ряде правительств, которые осуществят задачи буржуазной революции вообще. Если вы желаете рассматривать вопрос исторически, то пример любой европейской страны покажет вам, что именно ряд правительств, вовсе не временных, осуществлял исторические задачи буржуазной революции, что даже правительства, побеждавшие революцию, вынуждены были все-таки осуществить исторические задачи этой побежденной революции. Но временным революционным правительством называется вовсе не то, о чем вы говорите. Так называется правительство революционной эпохи, непосредственно сменяющее свергнутое правительство и опирающееся на восстание народа, а не на какие-нибудь представительные учреждения, вышедшие из народа. Временное революционное правительство есть орган борьбы за немедленную победу революции, за немедленное отражение контрреволюционных попыток, а вовсе не орган осуществления исторических задач буржуазной революции вообще. Предоставим, господа, будущим историкам в будущей русской старине определять, какие именно задачи буржуазной революции осуществили мы с вами, или то, или иное правительство, это дело успеет сделать и через 30 лет, а нам теперь надо дать лозунги и практические указания для борьбы за республику и для энергичнейшего участия пролетариата в этой борьбе. По указанным причинам неудовлетворительные и последние положения выписаны нами части резолюции. Крайне неудачно, или по меньшей мере неловко выражение, что временное правительство должно было бы регулировать взаимную борьбу между противоположными классами. Марксистам не следовало бы употреблять такой либерально-освобожденской формулировки, дающей повод думать, будто возможны правительства, служащие не органом классовой борьбы, а регулятором ее. Правительство должно было бы не только двигать вперед революционное развитие, но и бороться против тех его факторов, которые угрожают основам капиталистического строя. Этим фактором является как раз тот самый пролетариат, от имени которого говорит резолюция. Вместо указания того, как именно должен пролетариат в данный момент двигать вперед революционное развитие, подвигать его дальше, чем хотела бы идти конституционалистская буржуазия, вместо совета готовиться определенным способом к борьбе с буржуазией, когда она повернет против завоевания революции, вместо этого нам дают общее описание процесса, ничего не говорящее о конкретных задачах нашей деятельности. Способ изложения своих мыслей новоискровцами напоминает отзыв Маркса в его знаменитых тезисах о Фейербахе, о старом чуждом идее диалектики – материализме. «Философы только истолковывали мир различным образом», – говорил Маркс. А дело в том, чтобы изменять этот мир. Речь идет о работе Карла Маркса «Тезисы о Фейербахе». Смотри «Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 3. Страница 1-4». Так и новые искровцы могут сносно описывать и объяснять процесс, происходящий у них на глазах борьбы, но совершенно не могут дать правильного лозунга в этой борьбе. Усердно маршируя, но плохо руководя, они принижают материалистическое понимание истории своим игнорированием действенной, руководящей и направляющей роли, которые могут и должны играть в истории партии, сознавшей материальные условия переворота и ставшей во главе передовых классов.